«Я, кажется, слишком много выпила», — произнесла Бикки. «Можно ведь найти что-то другое. О, давай, хорошая покупка, лучшая месть». «Нельзя», — жалобно произнесла Бикки. «Я уже все потратила». «На что, ты сумасшедшая?» Бикки всхлипнула и вытащила из сумочки смятую квитанцию. Мак изучил прикрепленное к нему изображение. «Ну неплохо, я видел еще несколько подобных вещей». Он развернул квитанцию, увидел цену и штамп оплачено. «А Мария, мать Иисуса?» Бикки ничего не сказала. После галереи Феррамини она была в бешенстве и купила первое, что попалось на глаза. Едва помнила момент сделки, когда одним махом списала все деньги Capital Development, плюс приличную сумму со своего личного счета за какую-то вычурную картину, и покупка не доставила ей никакого удовольствия. Несколько месяцев работы, папки из подвала, псу под хвост. Мак выразительно вздохнул. «Ладно, поехали со мной. У меня квартира в пригороде, в Аук-парке, мне нужно впустить экономку. Отдохнешь в комнате для гостей». Он провел рукой по ее лицу и волосам. «Приведешь себя в порядок. Потом познакомлю тебя с некоторыми полезными людьми». Мак сложил квитанцию пополам и сунул во внутренний карман пиджака. «А с этим мы разберемся». Над ними медленно кружилась сверкающая горилла. Толпа шумела все громче. Люди торопились в кафе. Бикки оперлась на руку нового знакомого, слезла с табурета и встала, разминая ноги в черно-белых полосатых туфельках. Она чувствовала себя совершенно опустошенной, внутри словно появилось новое пространство, место, где можно оглядеться и что-то построить. В шестом классе она впервые осознала концепцию отрицательных чисел единственной вспышкой внезапно расширившегося сознания. Погружение ниже нуля дает тебе новые возможности, зеркальное отражение бесконечности. Они шли с Маком по выставке, медленно, поскольку он все время с кем-то здоровался, и это шествие вызывало у Бикки такое же незабываемое ощущение. Да, у нее убытки, потраченные деньги, позорная жалость Лори Левин, однако уравнение было неполным. «Пока что, мне нужно забрать в гардеробе пальто», — сказала она Маку, когда они уходили. «Да, конечно», — пробормотал он. За этим последовали три шальных дня, Мак и его тусовка. В первый день, когда Бикки, сбросив туфли, лежала в мемфисском шезлонге со стаканом алкозельцер в руке, Мак висел на телефоне. Сначала старый клиент, затем дружелюбный агент, затем агент конкурирующий. За 35 минут он избавился от картины Бикки, позже он называл ее «ужасная ошибка» и даже получил небольшую прибыль, которую, разумеется, оставил себе. «В вас просто влюбиться можно», — сказала Бикки, тихонько икнув. «Ты прелесть». Мак накинул ей на ноги плед. «Попрошу Марию постелить тебе на канапе». Вечером Бикки, закрыв глаза, лежала на этом странном и дорогом диване. Ей хотелось бодрствовать, хотелось запомнить каждую деталь обстановки. Женщина в самой настоящей черно-белой униформе горничной принесла ей шипящий бокал алкозельцер на подносе. Но кружилась голова, и Бикки не могла даже сфокусировать взгляд, чтобы рассмотреть картины на стенах. «Канапе», — прошептала она, смакуя новое слово. На следующее утро они с Маком были первыми покупателями Fields. По его указанию она купила такие узкие джинсы, что ей пришлось лечь на пол в примерочной, чтобы застегнуть их. И алое платье с молнией на спине, с обтягивающими длинными рукавами и острыми плечами, чуть ли не задевающими за уши, туфли к нему и длинный кашемировый кардиган. Бикки зажмурилась, когда продавщица пробила на кассе четырехзначную сумму. Все это, плюс три упаковки трусиков, она оплатила кредиткой и не дышала, пока платеж не прошел. Еще два дня Бикки вместе с Маком бродила по выставке, запоминала каждое его движение, он сравнивал цены, что-то шептал, кому-то пожимал руки и заключал сделки. Никогда еще она не чувствовала себя бодрее и сосредоточеннее. «Их для вас отложили?» – спросила она Мака, когда он купил две гравюры Вигмана, небольшую картину Джоан Митчелл и несколько набросков Домингеса. «Мне их продали», — ответил Мак. Она впитывала все его советы, замечания, сколько времени, вплоть до секунд, он тратил на просмотр картины, как кружил по выставке, порой возвращаясь туда, откуда они пришли, или долго шел по проходу, не заходя ни в одну из секций, или ускорял шаг, чтобы поскорее купить то, что хотел. Он рассказывал Бикки, кто есть кто, кого нужно обхаживать, а кого избегать любой ценой, что из напитков заказывать и кто должен за них заплатить, как произносится Биеннале, Руша, Бенджамин, когда платить сборы, кто получает комиссию, а кто отсрочку по налогам, имена и номера телефонов перевозчиков, мастеров по установке и страховщиков. Все, что необходимо было знать, а она не знала. Единственное, чему он не пытался ее научить, как выбирать картины. «Ты просто чувствуешь. Это дар. Да, малыш, кое-кому дано». Бикки не пыталась скромничать. Похоже, она нашла тех, кто одной с нею крови. «С другой стороны», — продолжил маг, — «все мы люди, и порой ужасная ошибка. Конечно, за все приходится платить», — и Бикки платила, сопровождала мака в бары рядом с выставкой и принимала участие в круглосуточных вечеринках у него на квартире. Она понимала, что больше почерпнет не в тишине его прекрасно обставленной комнаты для гостей, даже если ей захочется что-то записать или просто успокоиться. Нет, ей нужно быть в самой гуще, рядом с маком и остальными. Бикки подозревала, что она не первая, кого он брался опекать. Ему нравилось быть наставником и покровителем. В его роскошной квартире на 43-м этаже с видом на озеро Мичиган появлялись самые разношерстные компании. Коллекционеры, богатые вдовы, охотники за скидками и начинающие инвесторы. Бикки уже вжилась в роль наивной простушки, какой изображал ее маг. Она даже подыгрывала придуманному им образу. Эта девушка что не скажет, ее нужно поправлять и поучать. Поздно вечером в субботу Бикки находилась в кругу самых стойких приятелей мака, готовых до утра сидеть в его гостиной, жадно впитывая сплетни и рассказы о скандалах, замечала каждый браслет на руках у женщины то, что мужчины, оказывается, носят шелковые полосатые носки. Она выпила довольно много шампанского, но от спиртного только взбодрилась, голова была ясной. Рядом с ней на крохотном двухместном диванчике сидел европейский дилер по имени Свен, прижимался к ней и шептал, что девушки из Чикаго моментально вызывают у него эрекцию. Бикки только смеялась. Позже в комнате для гостей она обнаружила, что да, с этим делом у Свена все в порядке. Возможно, благодаря белому порошку, который он нюхал строго по расписанию, каждые 45 минут, и каждый раз очень вежливо сначала предлагал понюхать ей, а когда она отводила его руку, говорил, ну, как хочешь. Мак, глядя, как Бикки кладет руку на бедро Свена, поджал губы, притворно осуждая. Бикки подмигнула ему. Рано утром она выскользнула из квартиры. Свен безмятежно спал на смятых шелковых простынях. На потрясающе чистой кухне Бикки нашла ручку и написала Маку записку, поблагодарила и пообещала позвонить. Они уже договорились, на каких выставках ей нужно побывать, вместе с ним, разумеется, и с кем еще он ее познакомит. Бикки подсунула записку под кофемашину и на цыпочках, с туфлями в руках, прокралась к лифту. В машине она разулась, ехала в Пирсон со вчерашним макияжем на лице и ноющей болью в промежности, героизм Свена и ее новые суперрусские джинсы. Нашла канал с кантри и громко подпевала Конвию Твитти, квартету Аук Ридж Бойс и даже Ронни Милсапу. Она знала, что все эти песни не стали бы слушать ни Мак, ни Свен, ни даже Лори Левин, или Эрик Фишль. Ну и что? Бикки сама себе хозяйка. Молодая, умная, у нее тысяча хороших идей и масса энергии, чтобы их опробовать. С одной или двумя картинами, которые она купила до знакомства с Маком, к большому сожалению, придется расстаться, это она теперь понимала. Ну что ж, надо чем-то пожертвовать, заплатить за то, что приобрела. Бикки планировала, что она будет покупать теперь, как и когда. Составила список, кому позвонить на следующей неделе. Приоткрыла окно, чтобы впустить побольше холодного свежего воздуха. В церковь она уже не успевала. Пожалуй, вместо этого можно на несколько часов заехать в офис. Она не была там с четверга и, как ни странно, соскучилась. «Раньше начну делать ежемесячный отчет о доходах», — подумала она, с нетерпением представляя себе свой стол в тишине воскресного дня. Верхний свет выключен, и только у нее на столе горит лампа. А потом можно позвонить Ингрид, предложить ей сходить поесть чипсов. Глава 9. Пирсон. 1987-1989. Так начался год поездок. Ее маленький Датсун наматывал мили по шоссе из Пирсона в Чикаго и обратно. Накопился пробег, увеличились расходы на бензин, и теперь Бикки знала почти все стоянки для грузовиков на трассах западного Иллинойса, где самый вкусный кофе, самые чистые туалеты, самые вежливые работники заправок. На переднем пассажирском сиденье всегда лежали расческа, приводить в порядок челку, и огромный пакет изюма в шоколаде, если постоянно жевать, не заснешь за рулем. На обратном пути Бикки прокручивала в голове все события вечеров, проведенных в Чикаго. Какие картины видела, в каких галереях побывала, цены, аукционные сборы. Мак сказал, что если поторговаться, можно выбить максимальную скидку, 10%, однако Бекки считала, что может получить больше. Она умела сбивать цену, проезжая милю за милей, перебирала в памяти имена, лица, характеры, составляла график встреч, прикидывала, от кого чего ожидать, дружбы, предательства или обмана. Разбираться в людях и их странностях было, по-видимому, не менее важно, чем уметь распознать подлинные работы Фрэнка Стеллы. К Маку приходило много художников, он приглашал их поужинать поздно вечером в Еше или Бергхоф. «Как-то мало мы уделяем внимание авторам», – размышляла Бекки. «Никто же не просит кланяться им, хотя бы немного уважения». Обычно на таких вечерах художник среднего уровня сидел и молча ковырялся в своей тарелке, а вокруг не утихали пошлые шуточки и бесконечные сплетни. «Может, все будет не так», – подумала Бекки, – «когда я попаду в компанию Шнабеля или Балдиссари». Спиртное лилось рекой. Перед Бекки стояла деликатная задача – быть на одной волне со всеми, но не увлекаться возлияниями, ей еще 2 часа ехать до дома. Мак был удивительно щедр, Бекки старалась не обращать на это внимания, и всегда настаивал, чтобы она ночевала в комнате для гостей. Его раздражал сам факт, что у нее есть машина, шампанское, просто потоки шампанского, между раундами самых разных коктейлей, от волосатого пупка и камикадзе до 52 и Цубалибре. Как-то в Бергхоф Мак попросил бармена приготовить коктейль под названием «Скользкий сосок» с анисовым ликером. Однако Бекки сразу отставила бокал. Ликер не понравился, ей хватило одного соска, в смысле, глотка. Когда приходило время платить по счету, обычно кто-то уже платил, и ей не приходилось ничего предпринимать или придумывать. В тот день, когда они только познакомились, Мак деликатно спросил: «А твой капитал наследство?» Она скромно пожала плечами, и Мак ответил: «О, понимаю, не нужно ничего объяснять». В дороге проходили недели и месяцы. Она очень увлеклась, прямо-таки заболела Nitty-Gritty Band, потрясающая кантри-группа. Научилась одной рукой снимать бюстгальтер в машине, другой придерживая руль. Купила зимние шины и подголовник. Могла, не глядя, вынуть из кошелька монетки ровно на $1.45. В багажнике Датсуна всегда лежали фирменные пакеты с толстыми мягкими шнурами вместо ручек, покупки завернуты в бежевую или кремовую папиросную бумагу. Бекки очень нравились пакеты из Филдс, Карсон Пири и бутиков в западной части города, куда можно попасть только по предварительной записи. Нравились почти так же, как их содержимое. Вещицы от Лакруа, Ив Сен-Лорана, Алая, Эррера, Феррагамо и Шанталь Томас. Если бы только не приходилось выбирать, что меньше мнется, когда долго лежит в машине. Ей постоянно увеличивали лимит по кредитным картам, в геометрической прогрессии, так как расходы росли. Однако Бекки довольно успешно изыскивала средства для своей новой жизни, сочетая отвлечение средств мэрии и перепродажу произведения искусства, которые скупала по выгодной цене. Занять, купить, перепродать, вернуть. Однажды в субботу, незадолго до полудня, она подъехала к эстакаде на проезде Лауэр-Уэкер, остановилась и кивнула охраннику. Давать чаевые – полезная привычка, например, если ищешь место для парковки в городе. Конечно, нужно знать, кому и когда их давать. Поднялась по бетонной лестнице на уровень улицы. Порывом осеннего ветра чуть не унесло шарф. Бекки привязала его к ремню сумочки и быстро зашагала к гостиничному комплексу, примыкающему к зданию страховой компании Jackson Gashnell. Зачем Мак назначил ей встречу здесь? На восточной стороне Чикаго нет художественных галерей. Широкая полукруглая подъездная дорожка перед отелем «Ренессанс» забита такси и швейцарами, выгружающими из них портпледы с одеждой. Стараясь поскорее укрыться от ветра, Бекки проворно проскользнула между ними и сквозь стекло увидела Мака. Рядом с ним за кофейным столиком в вестибюле сидела женщина. Бекки с уверенностью могла сказать, еще до того, как прошла через вращающуюся дверь, что его собеседница не имеет никакого отношения к миру искусства. Мак встал, расцеловался с Бекки. «Привет». Она не сводила глаз с незнакомки. «Я не опоздала?» «Вовсе нет». Женщина лукаво улыбнулась ей. «Я стараюсь побольше узнать о Рибе. Это Марси Паттерсон из агентства недвижимости. Я рассказывал тебе о ней». Бекки пожала женщине руку и процедила сквозь зубы Маку. «Нет, не рассказывал. Он пропустил это мимо ушей. Побольше узнать о Рибе». Бекки не успела даже присесть. Марси протянула ей пачку глянцевых брошюр. «Так, в чем подвох?» «Пришло время», — сказал Мак. «Ответ нет меня не устраивает. Марси знает, что тебе нравится, и подготовила несколько квартир для просмотра. Не волнуйся, я уже сказал, что нам нужны пустые стены. Нам, мой дом, твой дом, бодро процитировал Мак, или наоборот. А теперь прошу меня извинить, я тороплюсь в кафе с пиджака. Мне очень жаль, прервала его Бикки, возвращая брошюры Марси. Как раз собиралась позвонить вам по этому поводу. Я не планирую переезжать, по крайней мере в ближайшее время. Ей захотелось пнуть Мака под крошечным столиком. Переезжать? Марси рассмеялась. Наша фирма специализируется на вторых домах и домах на выходные. Ты наступила мне на ногу, вставил Мак. Не надо так волноваться. Я не волнуюсь. Бикки сердито посмотрела на него. Говорил ведь, что будет обед с агентом из Лос-Анджелеса. Знаете что? Марси внимательно посмотрела на них, но сдержала улыбку. Я пойду попудрю носик, а вы тут разберитесь, мы все должны понимать, что делаем. Она успела отойти от них шагов на 10, не больше, и Мак тут же набросился на Бикки. Ты знаешь, сколько я добивался этой встречи. Она делает мне огромное одолжение. Я не могу, сказала Бикки. Сейчас у меня на работе очень нервная обстановка. Идет реорганизация, я совершенно измотана. Мак усмехнулся. Бикки редко вспоминала о Пирсоне, лишь один раз обмолвилась, что работает в мэрии, и Мака это нисколько не интересовало. Ты хочешь быть игроком или нет, ты же знаешь, сделки заключаются в ресторанах в центре города, и все нужно показывать, никаких исключений. Думаешь, кто-то потащится в прерии взглянуть на те прелестные наброски Клементи, которые ты недавно купила? Я их не продаю, огрызнулась Бикки. Вообще-то, да, она прислонила их к стене в спальне Хэнка. Действительно, невозможно представить, чтобы коллекционеры или агенты приезжали на Каунти Роуд посмотреть на ее картины. Ты не отвечаешь взаимностью, всегда чья-то гостья, и никогда не принимаешь гостей сама. Пора взрослеть, милая рыба. Если хочешь быть в игре, нужно вкладываться, как в спорте, вернулась Марси. Бикки в панике прошептала, ладно, я согласна, но я не могу позволить себе платить агентам. Все хорошо? Спросила Марси. Садиться она не стала, конечно. Мак поднялся, помогая Бикки встать. Простите за бестактность, я просто объяснил, что комиссию брокеру платит компания по управлению недвижимостью, закончила Марси. Не клиент, я не могу купить квартиру, вдруг выпалила Бикки. От одной только мысли о заполнении документов на ипотеку у нее онемели руки. «Конечно», — сказала Марси, целуя Мака на прощание. «Не волнуйтесь, мы учтем все ваши пожелания, в том числе и цену». «Пока-пока», — сказал Мак. «До встречи». Последнее было адресовано Бикки, которая сердито сверкнула на него глазами. Следующие 3 часа пролетели быстро. Марси показала ей несколько квартир для аренды в роскошных домах в Ривернорд, Стритервилле и Голдкосте. Как только Бикки смирилась с предложением Мака, начала получать удовольствие, как от охоты. К тому времени, как они просмотрели все варианты, она уже не возражала против аренды. И даже больше, идея ей понравилась. Собственная галерея, где будут собираться очень полезные люди, где не придется прятать картины, складывать их в убогой спальне. Для каждой можно будет сделать индивидуальное освещение. Настоящий восторг она испытала, когда они с Марси смотрели двухкомнатную квартиру на 13 этаже в жилом комплексе Point, современное высотное здание с видом на озеро Рэндольф. Они еще только вошли, а Бикки уже готова была крикнуть «да». Холодные серые тона ковра, элегантное убранство, величественная высота потолков, почти как в лофте. «Риба», — сказала она себе, — «здесь я буду, Риба». Бикки призвала на помощь все свое самообладание, и ей удалось остаться внешне спокойной, когда Марси назвала ежемесячную стоимость плюс двойной депозит, плата за обслуживание и парковку, и несколько сборов за въезд, разумеется, единовременно. «Нормально?» – спросила Марси и достала документы, чтобы Бикки их просмотрела. «Да, неплохой вариант», – сказала Бикки. «Пусть будет так». Она немного недоплатила Пирсону за последние несколько месяцев, совсем чуть-чуть, меньше 1000. Не то чтобы она собиралась постоянно так поступать, хотя понимала, с арендной платой за 2 месяца, залогом, мебелью, расходами на переезд разрыв увеличится. Это, конечно же, плохо. Но ведь всякий бизнес привлекает заемные средства для развития. Хотя в городской газете писали о выборах мэра, все в Пирсоне понимали, это просто передача эстафетной палочки. Мэр Томсик правил так долго, что многие жители помнили его с малых лет, так же, как и их дети, живущие в городе. У него уже правнуки. Поэтому, когда он объявил, что выходит на пенсию, такое решение всем показалось весьма разумным и в то же время невероятным. Для Бикки особенно. Она не успела поразмышлять, что это будет значить для ее предприятия, которое в прошлом году принесло ощутимую прибыль. Дважды в месяц на счет в Capital Development добавлялись солидные суммы. Карл вызвал ее и объявил, что тоже намерен уйти. «Я слишком стар для этого дерьма», — сказал он, после того, как совет сообщил ему, как много от него потребуется в новую эру Пирсона. «Ведь преемнику мэра Томсика нужно будет помочь во все вникнуть. Ты же хотела на мое место, правда?» Пришло время. Бикки представляла себе все немного по-другому, ждала, что Карл похвалит ее за усердие, поблагодарит, найдет какие-то другие слова, да черт с ним, неважно. Главное, что это свершилось. В конце квартала Бикки стала руководителем финансового отдела и городским казначеем. В 24 года Ингрид запихнула огромный букет из воздушных шаров в парадную дверь Бикки. Они отправились ужинать в ресторан, Ингрид заказала шампанское. «Это игристое вино», — подумала Бикки, но вслух ничего не сказала. Она сама только недавно узнала разницу. «Ты теперь важная птица», — Ингрид радовалась за подругу. «Вторая во всем курятнике. Просто смышленая курочка. Можно было бы добавить, клюю себе по зернышку». Конечно же, Бикки испытывала гордость. Какое-никакое, а достижение. Дома на столе у нее лежала стопка газет, где на первой полосе красовалась статья под заголовком «Выпускница школы Пирсона станет казначеем города». Казначей, казна, чей или чья? Ингрид играла со словом. Странно звучит, правда, как какое-то экзотическое имя. Что с тобой? Все нормально. Щеки Бикки горели. Она вдруг сообразила, почему взяла эти газеты. Для Хэнка. Он бы вырезал статью и заламинировал, как ее школьный аттестат, и прикрепил бы к холодильнику магнитом в виде пиццы. Магнит все еще украшал дверцу. Раздавал бы клиентам и всем, кого встретил бы в городе. К ее радости примешивалась горечь. «Ну, ладно», — сказала Ингрид. «Ты что-нибудь знаешь о новом мэре? Он такой же душка, как и на фото. Как-то он мне не очень. Посмотрим. Не думаю, что увижу его до выборов. Скоро придется общаться с ним один на один. Новая эра Пирсона». Ингрид повторила газетный заголовок. «И новая эра предприятия», — не сомневалась Бикки, только не ясно пока, в хорошую или в плохую сторону все изменится. Эта мысль не давала ей спать по ночам. Не очень-то удачный момент, она много потратила на новую квартиру, и сейчас ей нужно внести на счет мэрии по крайней мере 15 тысяч долларов. Новый мэр, Кен Бреннан, раньше был членом комитета в Спрингфилде. У него прекрасная семья, двое детей. Вероятно, худший из всевозможных вариантов, энергичный, молодой, честолюбивый. Вдруг он действительно захочет знать, что происходит в мэрии. Бикки отхлебнула еще немного кисло-сладкого игристого вина, уже без пузырьков. Очевидно, Ингрид оно тоже не очень понравилось. Чтобы успокоиться, Бикки начала пересчитывать в уме, сколько вывела денег за последние две недели, с момента подписания договора аренды на Рэндольф Плейс. 2800 долларов от управления водными ресурсами, два раза по 800, от службы занятости, 5000 от инфраструктуры, затем 740, 600 и 1560, из денег на строительство. Все вместе почти вдвое превышало то, что у нее осталось в Capital Development с прошлого года. 7000 долларов, казалось бы, много. Как посмотреть, она потратит их за несколько дней. Бикки так часто переводила деньги со счета на счет, занимая и возвращая, что увидеть ее собственные средства в этом потоке платежей почти невозможно. И как быть дальше? Расходы сильно возросли из-за квартиры. Уход Карла давал ей дополнительное прикрытие, передача дел, переходный период. Когда она сможет расплатиться с Пирсоном? Бикки выбилась из обычного темпа, заем в несколько тысяч, то здесь, то там, и полный расчет в течение недели или двух. Скромно, но достойно. Поглощенная расчетами, Бикки не заметила, что Ингрид откинулась на спинку сиденья и наблюдала за ней со странной тихой улыбкой. «Что с тобой? Я беременна». Теперь и Бикки откинулась назад. «В смысле, Бикки? И ты уверена, что это?» «Дэйв, Бикки. Что? Извини, я не знала, что у вас все серьезно». Бикки не особо нравился Дэйв Эска. Он учился на два класса старше их. Не то чтобы ей вообще нравился кто-то из парней Ингрид. В школе он играл в хоккей и до сих пор состоял в команде полупрофессиональной лиги. Дэйв из тех идиотов, которые вечно хвастались любовными похождениями. А в старших классах он вляпался в скандал из-за футболки с непристойной карикатурой и надписью «Пронзить до самых гланд». Ингрид сказала, что он перебесился, стал совсем другим, и его повысили по работе на штамповочном заводе. Какая разница? Дэйв Эска, с Ингрид. Ингрид все еще смотрела на нее через стол, ожидая реакции. Ну ты, беременна, а господи, ты что, ничего не скажешь, не станешь отговаривать, не мне судить, что собираешься делать? В ответ Ингрид положила на стол левую руку. На безымянном пальце красовалось новенькое обручальное кольцо с крошечным бриллиантом. У Бикки перехватило горло. Ты счастлива, ты этого и хотела. Да, и вы собираетесь, Бикки, что с тобой? Ничего, я просто. Горячие слезы потекли по ее щекам. Так много новостей, все меняются слишком быстро. Новый мэр, квартира в Чикаго, и теперь еще Ингрид бросит ее ради Дэйва Эска. Да, мягко произнесла Ингрид, я хочу этого, и я счастлива. Он хороший, вот увидишь. Бикки застонала и с силой потерла глаза. Так я теперь, все останется по-прежнему, только нас будет трое, то есть... четверо. Ингрид погладила себя по животу. Глава 10. Нью-Йорк. 1989. До свадьбы Ингрид оставалось 10 дней. Бикки ехала в аэропорт. Поставила машину на обдуваемой ветром стоянке для длительной парковки, пересела на экспресс-автобус до аэропорта, затащив туда свой чемодан. Быстро зарегистрировалась и была у выхода на посадку за 3,5 часа до вылета. Провела это время за чтением журнала «Fortune» на Мирице и «Art News». Иногда поднимала глаза и внимательно рассматривала работников аэропорта за стойкой выхода и толпящихся рядом пассажиров. Ровно за 45 минут до посадки Бикки с чемоданом зашла в самую широкую кабинку в туалете, где быстро переоделась. Платье из жаккардовой ткани с присборенной талией, жемчужное ожерелье и туфли-лодочки с открытым носком аккуратно уложила в чемодан. Когда она, слегка раскрасневшись, вышла из кабинки, на ней были черные шелковые брюки с высокой талией и укороченная черная кожаная куртка на молнии. Намочила волосы водой из-под крана, вытерла их насухо небольшим полотенцем, которое достала из сумочки. Несколько раз провела щеткой по волосам, брызнула лаком, и пышная прическа превратилась в гладкую. Сейчас так модно. Макияж она сделает, когда прилетит. Еще у выхода на посадку объявили о задержке. Обеспокоенные стюардессы что-то обсуждали между собой, у стойки выстроилась длинная очередь. На летном поле вокруг самолетов сверкали молнии. Бикки спросила, где находится кафетерий, на нее посмотрели с недоумением. Она уселась на чемодан и съела йогурт. Наконец началась посадка. Бикки не обращала внимания на стюардесс. Они так и сновали по проходу между рядами кресел, на короткие объявления по внутренней связи, на то, как порывами ветра качало взлетающий самолет. К ее разочарованию, не было тележек с едой и напитками. Немного испугалась, когда они попали в воздушную яму, самолет сильно тряхнуло, и распахнулось несколько верхних багажных отсеков. Бикки вспомнила, как ездила в кузове их пикапа, точно так же трясло, когда Хэнк съезжал на грунтовку. «Если что, помогу тебе с кислородной маской», сказала она своему соседу, пареньку лет 17. Он проспал презентацию по безопасности и теперь крутил в руках свой плеер. Парень посмотрел на нее отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Ну и ладно. Бикки снова уткнулась в журнал и подняла глаза, только когда услышала новую волну вздохов. Самолет коснулся земли, раз, второй, она присоединилась к аплодисментам и подумала. Жаль, что из-за грозовых туч не видно огней Нью-Йорка. Выходя из самолета, Бикки мельком заглянула в кабину пилотов. Там одна из стюардесс обнимала плачущую подругу, обогнала медленно бредущих по трапу пассажиров, не в силах сдержать волнение. Она впервые в жизни летела на самолете, и вот перед ней Нью-Йорк. После всех задержек и очереди на такси Бикки добралась до квартиры на третьем этаже в доме на углу 30-ти краткой улицы и Парк-авеню только после полуночи и предполагала, что хозяйка уже спит. Вставила в замочную скважину ключ, который дал ей Мак. Однако почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге возникла Фернанда Эберсел. В руке она держала огромный бокал вина, а в квартире гремела музыка. Фернанда провела Бикки в гостиную, где человек 5 гостей курили, спорили, а какая-то пара на диване страстно целовалась. Бикки провела здесь 3 дня и все же не уяснила, как же Мак познакомился с Фернандой. Когда она не устраивала ночные ужины, то разговаривала по телефону, на 3 языках, итальянском, португальском или французском, расхаживала по комнатам, таская за собой длинный шнур и цепляя им все подряд. Что Макрос сказал Фернанде о Бикке, оставалось тайной, но, по крайней мере, она могла приходить и уходить, когда вздумается, и от нее ничего не требовали, разве только как можно чаще присоединяться к вечеринке в гостиной, в качестве источника остроумных замечаний и благодарной слушательницы светских сплетен. У Фернанды всегда было много гостей. Первый раз увидев ее в широком восточном одеянии до пола и шелковом тюрбане, Бикки подумала, что ей чуть за 40. Но когда Фернанда поздним утром с сигаретой во рту варила себе кофе, нет, никак не меньше полтинника. В первый день Бикки поехала в центр города в пятницу утром, около 9 часов. Это потом она обнаружила, что галереи открываются не раньше 11. Подумала, несмотря на любезность хозяйки, предпочла бы отель. Насколько лучше восхитительная анонимность, возможность побыть одной и не следить поминутно за выражением лица, за позой, за всем, что говоришь и делаешь, для кого-то. Как хорошо сбежать от всех на несколько часов. Но Мак настоял, потому что Фернанда – полезное знакомство. Бикки размышляла, ему, должно быть, тоже выгодно ее пребывание там. И она согласилась, как соглашалась почти со всем, что говорил ей Мак. Хотя он не одобрял ее поездку в Нью-Йорк. Цены завышены, слишком много шума и суеты. Зачем ехать, если можно все устроить прямо из квартиры на берегу озера Мичиган? Риба, милая, ты разве не слышала об аппарате факсимильной связи? Мак все чаще критиковал ее покупки, даже стал позволять себе колкости. И вообще, его установка «это я тебя сделал, дорогая», уже в прошлом, какое бы почтение она к Маку не испытывала. Бикки развернулась и быстро пошла назад по тому же кварталу. Интересно, как все устроено в метро. Будь она проклята, если станет, как провинциалка, просить о помощи. И вообще, нужно просто идти в выбранном направлении, быстро и уверенно. Ничего, если она пропустит нужный поворот или дважды пройдет одной и той же дорогой. На карте, карта лежала в сумочке, однако она не собиралась доставать и разворачивать ее прямо на улице. Бикки с помощью линейки и цветных карандашей нанесла сетку на квадрат, ограниченный 14-краткой авеню, каналом, Гринвичем и авеню Ди. Здесь находилось не менее 90 галерей, которые стоит посетить, так что график получался плотный, 30 в день. А учитывая часы работы, 420 минут, то есть 14 минут на одну галерею. Это если не считать перерывов даже на туалет. Вот только сегодня утром в самой первой галерее Бикки провела почти 3 часа. Она ничего не могла с собой поделать, не желала смотреть на часы, даже когда ее бросало в жар, а внутренний голос кричал, что это самая грубая ошибка всех новичков. Влюбляться в первое, что увидит. Потому что Бикки именно что влюбилась. Сразу в 6 полотен, холст, масло, постельные тона, абстрактное изображение, напоминающее кирпичную стену. Сработали все физические индикаторы. Дыхание участилось, закололо в подмышках, и невозможно было сдвинуться с места, уйти от этих картин. Ей просто хотелось смотреть на них. Смотреть. Присев побеседовать с владельцем галереи, Бикки постаралась использовать все приобретенные навыки коллекционера и узнать побольше о произведениях и художнике. Все, что ей рассказали, только усилило впечатление. Галерист пояснил, что автор полотен, Петер Уинт, художник-абстракционист, классическое образование, возраст 50 лет, из Цюриха, его работы относят к абстрактному экспрессионизму. Провел одну персональную выставку в Хакни, Бикки это не интересовало, женат на Патриции Надаль. Опять же, не актуально. Он обязательно добьется известности. Эту серию он представил только на прошлой неделе, а телепрограмма «Голос» уже планирует сделать большую передачу о нем, и журнал Art Forum выделил место для рекламы на четверть колонки. Бикки сделала большой глоток минералки. Она могла купить все 6 работ менее чем за 90 тысяч, отправить их домой, продать 4, ее мысленная картотека уже сортировала потенциальных покупателей, и наблюдать, как восходит звезда Уинда. Эта находка, то, на чем она сделает себе имя. Можно мне воспользоваться вашим телефоном? У Бикки пересохло во рту. Владелец любезно усадил ее за свой стол и отошел. С 3 попыток она набрала нужный номер. В голове у нее перекатывались постельные кирпичи, параллельно она все просчитывала. Ей нестерпимо хотелось приобрести эти работы. Макс сначала обрадовался ее звонку. Замечательно, что ей так понравились картины. Сказал, что знает Питера Уинда, и терпеливо слушал, как Бикки излагала свои мысли и планы. Дождался, пока она закончила, а затем осторожно, очень осторожно разобрал все аспекты ее идеи. Бикки пришлось ухватиться за стол, потому что такого она не ожидала. Мак не понимает ценности Уинда и его работ. Вот что он сказал. Рынок позднего абстрактного экспрессионизма перенасыщен и ограничен, линия и цвет, подражание Твамбли, и еще десяток причин, по которым покупка такого масштаба была бы ошибкой, преждевременной и очень плохой инвестицией. В одно мгновение Бикки поняла, ее порыв, всего лишь идиотский энтузиазм, наивность и неопытность. Какой путь ей еще нужно пройти, прежде чем самой начинать игру, чтобы догнать кого-то вроде Мака, который десятки лет занимается такими сделками, знает, что и как, что она о себе вообразила. Господи, как стыдно. Бикки бормотала в трубку слова благодарности. Мак отмахнулся. Ерунда. Я, может быть, даже прощу тебе, что поехала в Нью-Йорк без меня. На следующий день Бикки отправилась в торговый центр на 25-й краткой улице на восточной стороне. Там проходил аукцион. Заняла место в помещении библиотеки на втором этаже. Все утро она провела в центре города, пытаясь искупить вчерашнюю глупость и обойти как можно больше галерей, а потом поехала на такси в Сохо. Сидя в зале, старалась прийти в себя и успокоиться. Ряды складных стульев медленно заполнялись, а за столом светлого дерева вот-вот должен был появиться аукционист. Бикки не знала, что делать с этой штукой, белой каплевидной табличкой с синим логотипом, которую ей вручили после регистрации. Держать на коленях, повесить рядом, положить на сиденье. Бикки заметила, что одна женщина небрежно обмахивается ею как веером. Но как только аукцион начался, Бикки обо всем забыла. Помощники выставляли каждую из заявленных к продаже работ, 19 век, и тщательно настраивали освещение, затем солидный усатый аукционист быстро сообщал сведения о художнике, стиле, материалах, происхождении и коротко описывал картину. Уистлер, Биллоус, Льюис, Лиже. Бикки, вытянув шею, всматривалась, безуспешно пытаясь разглядеть за занавеской следующую работу. Наконец-то, на всеобщее обозрение выставили небольшое полотно. Рисунок оказался таким же безупречным, как и в каталоге, где она приметила его около месяца назад, и снова поразил ее. Легкие изгибы линий, острые штрихи, идеальный баланс пространства, набросок угольным карандашом, Мэри Кассетт, ранний этюд, набросок, тема матери и ребенка, начальная цена 10 тысяч долларов. Бикки тут же подняла руку, без таблички, от волнения она уронила ее на пол, попыталась поднять, продолжая тянуть кверху руку. Мужчина рядом наклонился и помог ей, но некогда было его благодарить. Ставки росли, 11-15 тысяч. Бикки продолжала повышать. То же самое делали еще двое участников. И почему аукционист все время поглядывает в сторону? Кто? А, понятно. Взволнованный молодой человек принимает ставки по телефону. На столе стоят несколько телефонных аппаратов. Бикки не сдавалась. Подняла цену до 18. Пообещала себе, что 20 – это предел. Однако взметнулась вверх еще одна табличка, и зазвонил телефон. 22 тысячи. В первый раз она обратила внимание на рисунок, потому что увидела на нем Ингрид. Нежная утомленная мать, с такой любовью глядит на ребенка у себя на руках. Она подняла табличку, отвечая на взгляд аукциониста. 25. Текли долгие секунды. Кто-то еще? Нет. По залу пронесся вздох. Бикки застыла на месте, ощущая каждый нерв в теле. 26. Вступил молодой человек на телефоне. 27. Ответила Бикки. 28. Долгая пауза. Мужчина на телефоне прикрыл трубку сложенной ладонью. Его кивок в сторону Бикки был на сотую долю секунды медленнее, чем раньше. 29 тысяч долларов, произнесла она, успев поднять табличку, прежде чем аукционист снова повернулся к ней. Молодой человек у телефона покачал головой, и зал наполнился громкими аплодисментами. Бикки энергично кивнула тем, кто в ее ряду повернулся к ней поздравить. Она еле сдерживала восторг, ей хотелось кричать о своем триумфе, и в то же время ощущала страх, потратила больше, чем собиралась, еще глубже зарылась в финансовую яму. Ингрид, да, она представила себе, что это Ингрид. Вот что помогло. Бикки быстро сообразила, как вести себя в метро. Люди входили и выходили через турникеты, громко вздыхали, если ты хоть на мгновение задерживался перед ними, не сразу опустив жетон. Она запоминала все новые, сравнивала с тем, что видела раньше, и время от времени покупала себе хот-дог или крендель из уличной тележки. Она уже оправилась от мягкого выговора Мака по поводу картин Питера Уэнда. Сделала то, что у нее прекрасно получалось. Оставила все в прошлом и устремилась вперед. Удвоила усилия по самодисциплине. Уточняла маршрут по своей карте, делала подробные заметки, знакомилась с новыми гостями и успокаивала ревнивую Фернанду, которая каждый раз встречала ее упреками. «Ты меня игнорируешь, а я для тебя так стараюсь». Не думала про свою чековую книжку, которая опустела из-за рисунка Мэри Кассетт. Сосредоточилась на том, чтобы слушать, постигать, впитывать. В свой последний вечер в Нью-Йорке она пошла на прием в пак-билдинг на Хьюстон-стрит. Старинное здание темно-красного кирпича, оно стояло на углу и как бы отделяло Сохо от остального квартала. Бикки не знала, по какому поводу мероприятие, десятилетие одной из близлежащих галерей, или как она попала в список гостей, но переоделась в платье от Бетси Джонсон с черно-фиолетовыми цветами и сделала гладкую прическу. Бродила по переполненному лофту с пластиковым стаканчиком вина, загадочно улыбаясь людям, которых не знала. Ноги болели так, что она их не чувствовала. Когда она съела последний хот-дог, почему стереосистема играла только Дэвида Бирна, кавер на Дэвида Бирна и пародии на Дэвида Бирна, и где тут можно раздобыть еду? Несколько поворотов в коридорах, примыкающих к главному залу, привели ее на кухню. Сперва Бикки решила, что она тут одна, еды было достаточно. На длинном металлическом столе выстроились в ряд тарелки, мини-пирожные с заварным кремом, виноград и кубики бри. Она нашла салфетку и наложила себе всего понемногу. Нужно подождать, пока вынесут. На столике для посуды сидел маленький мальчик, Бикки сперва его не заметила, и постукивал ботинками по металлической полке. «Ты почему не в школе?» – произнесла Бикки с набитым ртом. «В 6:30», – сказал мальчик. «В 6:30 вечера», – уточнил другой голос. На этот раз заговорила девочка, на вид еще младше, с точно такой же темной челкой. Она положила картинку для раскрашивания на перевернутое белое ведро и собиралась ею заняться. Взрослым выносит еду в 6:30 вечера. Бикки подумала, не пора ли ей поспешить на церемонию открытия, она должна начаться в 7. «Мы уже поели пиццы», — сказала девочка, критически разглядывая свою раскраску. «А вы можете принести мне 7 уп?» — спросил мальчик Бикки. «Оттуда?» — она опять забыла. В этот момент распахнулась дверь, и вошла очень высокая женщина. На ней была белая рубашка, смокинг и перекошенный галстук бабочка. Обвела кухню сердитым взглядом. «Непорядок, дети», салфетка с едой в руках у Бикки, стук каблуков по металлической стойке. «Идите туда», она указала детям на заднюю комнату. «Но мама, мы», никаких «но», а или «если», «мы же договорились». Она взяла пирожные, наябедничал мальчик. «Эй», протестующе воскликнула Бикки. Высокая официантка быстро ее оглядела. «Вы из галереи?» Она сунула поднос под мышку и вынула из волос шпильки, чтобы заново заколоть светлое пушистое облако. «Не могли бы вы сделать мне одолжение, занять их чем-нибудь, поиграть, Уна?» — закричала девочка. «Я могу все разложить. У нас есть еще морской бой», — твердо сказала мама, не обращая внимания на возражения мальчика. Подвинула блюдо к Бикки. «Вы там в зале не видели Дэвида Армштейна, или Пателя, забыла, как его зовут?» Бикки как зачарованная наблюдала за женщиной. Она поставила поднос на столешницу, вытерла нос дочери, выглянула из двери, вернулась обратно, бормоча что-то про себя. И откуда эта мама-официантка знала имена двух ведущих агентов, с которыми Бикки и сама намеревалась встретиться? 10 минут. Женщина повернулась к Бикки. «И ешьте что хотите. У меня тут одно дело. Полчаса максимум. Дети, покажите этой милой даме, как играть в змеи и лестницы. Там, в комнате. Мама, пол, дорогой. Будет тебе 7 уп, клянусь всеми святыми. Подожди еще пару минут». Мама, похожая на страуса, рывком взяла поднос и вышла спиной через распашные двери. Девочка сунула раскраску под мышку и с нетерпением смотрела на милую даму. Мальчик, пол, спрыгнул со столика. Они оба были намного меньше ростом, чем ожидала Бикки. «Змеи и лестницы, тупая игра», — сказал Пол. «Давайте лучше Вуна». Бикки проголодалась, и ей надо убить время до открытия, а самое главное, очень хотелось присесть и снять туфли на каблуках, так почему бы? И они целый час играли Вуна, как выяснилось, там не нужно знать испанский. Бикки выигрывала у ребятишек в среднем 4 игры к 1. Они съели все пирожные с заварным кремом и сырные кубики, а затем девочка Фрида, 5 лет, надела на голову вместо шляпы листок салата. Бикки узнала, что они живут в Нью-Джерси, а их папа – в Колорадо. У них домашняя морская свинка по имени Франклин, потому что другая морская свинка, Фрэнсис, летом умерла, но они не могли похоронить ее на заднем дворе. Это общий двор таунхауса, и мама сказала, нельзя. Кроме того, мальчик шепнул это Бикки на ухо, кое-кто из соседей держал собак, и собака, вероятно, выкопала бы мертвую морскую свинку и... Да, я поняла, сказала Бикки. Их мама иногда работает в офисе, что-то там делает, странно. Дети не знали, что именно, и еще официанткой в кафе. Няня ушла в последний момент, она учится на космонавта, серьезным голосом сообщила Фрида, и поэтому сегодня вечером они долго ехали в машине и приехали вот сюда. Бикки кинула припрятанную 4. Так нечестно, закричал Пол, очень даже честно. Фрида занялась своими цветными мелками, поэтому Бикки ходила из-за нее. Пол поворчал, затем хотел сделать ход, однако Бикки его остановила. Прибереги, подожди, когда буду ближе к Уна, тогда и выложишь. Ой, да, он вдруг вскочил, нечаянно смешав карты. Фрида, что ты делаешь, дурочка, она тебя убьет. Небольшая потасовка, громкий рев, слезы. Бикки не собиралась все это слушать. Разняла детей, успокоила Фриду, как только родители выносят плач и прочее. И наконец поняла, в чем дело. 5-летняя Фрида взялась раскрашивать мелками, пачкает, сплюнул Пол, листы бумаги, которые вытащила из черной папки на резинке. Бикки осторожно вынула их из липких рук девочки. Это были копии резюме. Вместе с ними в папке лежали фотографии. Бикки тут же подняла папку повыше, чтобы Пол не дотянулся. «Не бойся, мне можно. Это вашей мамы, она художник, она меня тоже фотографировала», сообщила Фрида. Бикки присела на радиатор и стала перебирать фотографии. Мужчины и женщины, обыкновенные обитатели пригорода, в парадной одежде, с различными предметами в руках, они их держали, как монарх держит скипетр. На фоне гаражей, деревенских кухонь, самое разное выражение лиц, смирение и спокойствие, смущение, застенчивая гордость. «А вот мой футбольный тренер», – произнес Пол, дыша Бикки в ухо. «Какого размера она их печатает? В каких редакциях?» Дети непонимающе на нее смотрели. «Ну да, откуда им знать?» Бикки отложила в сторону аккуратную распечатку и копии общего описания. На стыке – домашний реализм и фантазия. «В этих работах мне хотелось показать, сделать видимыми скрытые конфликты привычного уклада жизни и неожиданных событий, разное восприятие мира у мужчин и женщин, разную психологию и...» Взяла в руки резюме их матери, Трейси Монктон, Хантер Колледж, затем еще год учебы в Колумбийском университете на степень магистра изящных искусств, не доучилась, выставки фотографий в университете Массачусетса и Рот-Айлендской школе дизайна. Бикки вернулась к фотографиям и в тот момент, когда сама Трейси Монктон вновь появилась на кухне, как раз одну из них рассматривала. Дети бросились к матери. Локтем она придерживала пальто, а в руках держала 2 бокала с янтарной жидкостью. Трейси поцеловала ребятишек в макушке, взглянула на раскрытую папку на коленях у Бикки и протянула ей 1 бокал. «Шотландский виски. Я задолжала вам несколько порций, но Ахмад дал мне только 2. Ну-ка, банда, поднимите все с пола. Между прочим, меня зовут Трейси, а то мы не познакомились, когда я наняла вас в няни. Риба», произнесла Бикки. «Эти фото никого не интересуют», продолжила Трейси, отодвигая ногой в сторону стопку картуна. «Я никто, старший помощник младшего дворника». Она сделала большой глоток. «А вы здесь работаете?» «Нет, я». «Кто ваш агент? В какой студии печатаете фото?» Трейси устало рассмеялась. Забрала у Бикки папку и положила ее в сумку вместе с книжками, раскрасками и бутылками с водой. Фрида вцепилась ей в руку и тихонько хныкала, посасывая большой палец. Бикки посмотрела на часы, опоздала на открытие. «Не хотите поужинать вместе?» Увидев, как у Пола загорелись глаза, добавила. «Позвольте вас угостить. Я приехала из Чикаго и завтра уезжаю, я коллекционер. Ну, у меня в коллекции пока нет фотографий, однако я хотела бы узнать больше о ваших работах». Трейси, присевшая на корточки, подняла на нее глаза. «О моих работах? Как насчет пиццы? Ура, пицца! Нам нужно домой. Уже поздно, на мосту будут пробки. Мама». Но Трейси не стала слушать ни Пола, ни Бикки, а та во все глаза смотрела на официантку. Вьющиеся волосы, длинные руки и ноги, четкие движения, как она наводила порядок на кухне, успокаивала Фриду, пила виски. Она была такой обыкновенной, как любая из мам, ожидающих детишек возле начальной школы Пирсона, тех, что выкуривают по сигарете и болтают друг с другом, коротая время и поглядывая на часы. Как ей в голову пришли эти образы? Футбольный тренер в богато украшенной короне, с бейсбольным мячом на раскрытой ладони, Бикки буквально за пару минут мысленно перебрала всех художников, которых когда-либо встречала, в кафе и суши-барах Чикаго. Тех, кого Мак и его тусовка терпели, но в основном игнорировали. Был ли кто-нибудь из них похож на Трейси, например, имел детей? У вас есть визитная карточка, они уже надели пальто. Бикки вдруг ощутила прилив энергии. Ха! Трейси достала из большой сумки открытку. Возьмите 3 или 30. Видит Бог, их никто не берет. Пойдемте, детки. Еще раз спасибо, Риба, помогла ей Бикки, впившись глазами в открытку, часы работы студии, сроки изготовления фотографий. Когда она подняла глаза, Трейси с детьми уже ушли. Это был ее последний вечер в Нью-Йорке. Бикки выпорхнула из такси, остановившегося на улице Лафайт, и пошла на север. Пересекла все переулки Хьюстона, побродила возле Нью-Йоркского университета, пока сообразила, как добраться до 3 и краткой авеню. Оттуда до квартиры Фернанды оставалось всего пара миль, и Бикки, проходя квартал за кварталом, почти не чувствовала, как сильный ночной ветер порывисто дует ей в спину. Она мечтала, а что, если остаться, начать все сначала здесь, в Нью-Йорке, просто покупать и продавать, и не испытывать постоянного напряжения, связанного с ее предприятием. Без этого самого предприятия, Бикки быстро шла мимо закрытых ставнями витрин магазинов, где продавали краски, здоровую пищу и кучу других вещей, обходила психов, разговаривающих сами с собой, уворачивалась от мусора, сметаемого ветром с бордюров. Волосы падали ей на лицо. Боже, как было бы замечательно, жить только одной жизнью. Оставаться кем? Рибой, подумала она, не Бикки Фаруэлл, звездой и протеже Пирсона, вундеркиндом и любимицей жителей маленького городка. Может быть, сказала она себе, остановившись на минутку взглянуть на экзотическое меню в витрине китайской закусочной. Эта мысль легким ветерком пронеслась у нее в голове. Она наслаждалась ею, представляла себе, какой могла быть жизнь здесь, легкая и свободной. Взволнованная новой идеей, шла дальше на север, и не переставала думать об этом, даже когда позднее согласилась лечь в постель с Фернандой, уступив ее настойчивости, гладким рукам и потоку ласковых слов на португальском. Легко отдавать, когда тобой владеет мечта. На следующий день, перед тем как отправиться в аэропорт Ла-Гуардиа, Бикки сделала еще кое-что. Доехала до маленькой студии Трейси Монктон на западной стороне Манхэттена. Внимательно осмотрела все работы Трейси, давние и свежие. В студии было еще несколько человек, но они больше внимания уделяли вину и сыру. Бикки не смущало, что те, с кем Трейси делила помещение, рисовали заурядные пейзажи и что сама Трейси одета в отчаянно печальном стиле загородной домохозяйки. Туфли-лодочки, серебристые чулки, бирюзовый акриловый джемпер. Бикки изучила ее портфолио, с лупой в руках слайд за слайдом пролистала каталоги. Приказала себе забыть про Мак и подробно расспросила Трейси, сколько она тратит на аренду, лабораторию, пленки. В конце визита Бикки озвучила свое предложение. Она слышала о подобных схемах, однако никогда не думала, что сама когда-нибудь так поступит. Через несколько минут они с Трейси пожали друг другу руки и заключили сделку, по которой Бикки, Риба, будет платить $1000 в месяц на накладные расходы, включая услуги няни. Трейси настаивала, что это $10 в час. По мнению Бикки, грабеж, в обмен на преимущественное право купить любую новую работу с 50% скидкой. Когда Бикки спускалась вниз по лестнице с чемоданом, где лежал драгоценный рисунок кассет, она услышала ликующий вопль Трейси Монктон. Бикки успела на рейс в последнюю минуту. Сидя в самолете, она обдумывала главный итог поездки, соглашение с Трейси Монктон, и будущее приобретало какие-то более определенные очертания. Бикки перестала волноваться, смотрела в окно, стрелка Лонг-Айленда быстро пропала из виду. Под легкое гудение кондиционера Бикки мысленно представляла себе суммы, все, что нужно вернуть Мэри. Цифры плыли прямо поверх сероватых облаков, четко выделяясь на их фоне. Теперь еще дополнительно $1000 в месяц, плюс аренда, оплата машины, невероятно высокие, но необходимые расходы на развлечения и куча всяких сборов, связанных с покупкой картин. Бикки кончиком пальца написал итог на стекле иллюминатора. Допустим, она продаст все, что у нее есть. В самом лучшем случае это даст ей лишь минимальную подушку безопасности здесь, в Нью-Йорке. А дальше, ходить в галереи, не покупая и не продавая, потом ее просто перестанут приглашать, и конец всем возможностям. А жить где? В Квинсе. Бикки покачала головой и прижала к груди рисунок кассет. Цифры не лгут, Нью-Йорк исключается. Даже если прошлые дела не выплывут наружу, где еще ей брать деньги на свою коллекцию, поддерживать ее? Нет, придется вернуться в Пирсон. Глава 11. Пирсон. 1989. Свадебная фотография. Хэнк Фаруэлл стоит неестественно прямо, грудь впереди подбородка. Джин До рядом с ним выглядит гораздо непринужденнее. В руках у нее букет невесты. Справа волосы заправлены за ухо. Возможно, случайность, ведь фото официальное, но Бикки всегда нравилась эта деталь. Жаль, что фотография не цветная, хотелось бы знать, какой у мамы был цвет волос в возрасте 20 лет, и сравнить его со своим собственным почти в 25. Именно этот снимок Хэнк вставил в рамку, хотя в старом альбоме хранилось еще около десятка других фото с их скромной свадьбы в 1959 году в церкви в соседнем Диксоне, где выросла Джин. В детстве Бикки часто листала твердые картонные страницы, пытаясь понять, какой была мама. Натянутые улыбки, стандартные позы, что тут поймешь. Хэнк говорил, сразу видно, какие фотографии сделаны до службы в церкви, а какие после. Сперва я такой бледный, как привидение. А вот здесь, уже все состоялось, и у меня нормальное лицо. Бикки не замечала разницы. У новоиспеченной миссис Джин Фаруэлл на всех фотографиях одинаковая улыбка. И только на этой, в рамке, мама заправила волосы за ухо безотчетным девичьим жестом. И снимок теперь стоял у Бикки дома на комоде, в Пирсоне, не в чикагской квартире. Прием по случаю свадьбы Ингрид с Дэйвом Иско назначили на утро одного из воскресений октября. Она сказала «да». Такая надпись красовалась на глазури под грудастым изображением Ингрид на торте для мальчишника. В разгар праздника Ингрид уже в который раз умоляюще посмотрела на Бикки. Они вдвоем втиснулись в одну из кабинок дамской комнаты банкетного зала «Янтарные ворота» на Тимбер-Крик-Роуд. Бикки держала кринолин Ингрид и скользкий атласный подол ее платья, закрыв глаза, как того требовала подруга. «Не смотри», — сердито говорила Ингрид, — «ни на что любоваться. Осмотр потом пройдешь», — пробормотала Бикки. «Заткнись, что я могу сделать?» Нашла над чем смеяться. «Ладно, ладно, я просто пошутила». Обе замолчали. Было слышно, как за стеной в холле переговариваются двое. Один голос хриплый, другой басовитый. Когда говорят «утреннее недомогание», звучит так мягко, даже изящно, пожаловалась Ингрид. Врач сказал, иногда бывает рвота, и больше ничего, а у меня диарея, ужас. Ну, все это Бикки уже слышала. Третий поход в туалет после службы в церкви. Ингрид утверждала, никто не знает, почему они так внезапно решили пожениться, хотя родители рады сэкономить деньги, всего лишь утренний прием, а не 3 дня празднеств, поэтому Бикки не стала говорить, что другие подружки-невесты сразу же все поняли, да его красиво подстригли. «Правда, мне нравится, когда сзади длинно, конечно. Представляешь, моя тетя всячески избегала маму и вчера, и позавчера. Мы им сказали, обеим придется произнести тост под шампанское. Я же не виновата, что они такие разные. Надеюсь, тетя Кристи помолится за нас». Ингрид попыталась пригладить прическу. Бикки открыла глаза, поправила на голове подруги обруч с шелковыми цветами. «Отлично, можно идти». Ингрид встала, и они вдвоем начали расправлять эластичный корсет по ее бедрам и животу. Снова затянутая в платье, Ингрид произнесла, «Пойдем, наверное, Меркен уже послал за тобой поисковую группу. Слушай, а его жену, случайно, не Барби зовут? Нет, кажется, Мэри. Жаль, такой красавчик. Тогда он у меня будет Кен-манекен. А ох, обруч снова съехал на бок, Бикки пришлось поправить его еще раз. Извини, что, он за тобой ходит?» Как потерянный щенок. Ах, Бикки, какой мне дом купить? Ах, Бикки, какие мне брюки надеть? Да, вон сидит моя жена, а дома двое близнецов, но это не важно. Ты сама их пригласила. Я не думала, что они и впрямь придут. Господи, как будто мне мало волнений. Вдруг кто из родственников скажет что-нибудь обидное для новоиспеченного мэра Кина Бреннана. Бреннакиннана. Ингрид мыла руки и заходилась от смеха. Бикки знала, Она пила не только розовое шампанское для тостов. Подруги встретились глазами в зеркале. «Он был похож на страну, в которой жил», – произнесла Ингрид. «О, конечно, это один из их любимых фильмов. Давай, ты же знаешь, как там дальше». «Все давалось ему слишком легко», – Бикки продолжила цитату «из какими мы были». «Только Редфорд в роли главного героя, не такой уж красавчик, хотя волосы». «Дело не в волосах, глупышка. Аура золотого мальчика». «Ладно, его светлые волосы, тоже аура, пожалуй». По правде говоря, Бикки не хотелось обсуждать нового мэра, энергичного честолюбца. Он уже дважды приставал к ней с вопросами, еще когда подали закуски. На работе она вся на нервах. Продвижение по службе, отчаянные попытки компенсировать недостачу на нескольких счетах. Последние два месяца она заимствовала слишком много, обставить квартиру в Чикаго, перевести и повесить картины, а также устроить несколько приемов и заманить на них лучших покупателей и агентов. Старалась экономить как можно больше, кто знает, насколько внимательно этот новый мэр будет проверять финансы. Ингрид изучала отражение Бикки в зеркале над раковиной. «А как тебе Адам Мерфи? Между прочим, он за вашим столом. Мерфи и еще трое возбужденных жеребцов без пары. Ума не приложу, как так вышло». Ингрид начала темнить. «Ну, это просто». Свирепый взгляд Бикки заставил ее замолчать. Они вышли из туалета, едва не прищемив дверью платье Ингрид. «Будь поосторожнее с ним, хорошо? Да пожалуйста». «А что, Мерф не знает, как?» «Не Мерф, а Меркен», прошипела Ингрид. «Он положил на тебя глаз, и мне это не нравится». На секунду Бикки растерялась. Внутри будто тихонько звякнул колокольчик. Неужели она недооценила золотого мальчика Кинобреннана? Может быть, он умнее, чем кажется. Она улыбнулась и сменила тему. «Подожди минутку, я хочу сама вручить тебе подарок». Бикки подошла к длинному покрытому скатертью столу, на котором стояли коробки и открытки. У Ингрид загорелись глаза, хотя она чуть ли не ежедневно заходила в магазин бытовой техники проверить свой заказ и поэтому знала, что он почти весь оплачен. Бикки разгребла подарки, нашла небольшую коробку, обернутую простой белой бумагой, без карточки. Ингрид присела на ближайший пуф и начала снимать обертку. «Может, позвать Дэйва? Не надо». Но Ингрид уже забыла про свой вопрос. Раскрыла коробку, и Бикки глубоко вздохнула, когда подруга взяла в руки рисунок. Крошечной ручонкой ребенок ухватился за палец матери. Несколько линий на бумаге передавали все. Расслабленную позу и усталость женщины, ее нежность и силу. «Вот это да!» – воскликнула Ингрид, осторожно обхватив края рамки ладонями. «Какая прелесть! Тебе нравится? Не просто нравится. Обожаю, обожаю, обожаю. Конечно, я не смогу никуда поставить это до тех пор, пока...» Она похлопала себя по животу. «Он будет отлично смотреться на...» Ингрид вытянула руку с рисунком и прищурилась, глядя на него. Бикки рефлекторно дернулась, готовая поймать, если она вдруг его уронит. «Нет, слишком маленький. Там мы повесим постер с Зеппелин, Дэйв от него в восторге. Но я найду для этой красоты идеальное место.